пианистка. Я увидела ее снова, на днях. Та кровавая сцена повторилась точь-в-точь, с той лишь разницей, что Леся не смогла до меня дотянуться, хотя очень старалась, и повторяла при этом другую фразу — имя. Она просила назвать ее по имени. Я озабоченно обернулась на музыкальную школу, в стенах которой уже начался урок. «Мне правда нужно идти. Как насчет встретиться завтра?» «Конечно», — легко согласилась Соня. «Я только хотела вам кое-что отдать. Это займет не больше минуты». Она достала из заднего кармана джинсов фотографию и нацарапала шариковой ручкой памятную надпись. «Моей любимой учительнице, Островой Юлии Николаевне, вы научили меня, что белые и черные клавиши не могут существовать друг без друга». Я усмехнулась. «Спасибо большое, Соня. Только Острова Юля осталась в прошлом. Я уже много лет как Измайлова. Тебе ли не знать?» Я подмигнула подруге моей падчерицы на прощание и устремилась в сторону школы. «Правда? А я думала, в прошлом вас звали Леся». Я замерла, словно громом пораженная. «Что, прости?» «Леся, ведь так вас зовут на самом деле? Острова Олеся Николаевна». С трудом балансируя на ватных ногах, я уселась обратно на скамейку, старательно растягивая губы в легкомысленной улыбке. «Вы ведь знаете, что у меня была сестра-близнец?» Невозмутимо продолжила Соня, глядя на открытые окна музыкальных классов. «Маша. Ее похитили, когда ей было 6. Пару лет назад ее призрак стал приходить к моему брату, чтобы передавать предупреждения, завуалированные под сказки. Недавно она рассказала интересную и очень запутанную историю, над которой я ломала голову несколько недель. Казалось, в ней совершенно не было смысла. Невозможно, чтобы два человека видели одну и ту же ситуацию настолько по-разному». Но все расставило по своим местам брошенная вскользь фраза. «Мир не вертится вокруг тебя», — сказал мне отец в очередном порыве гнева. И он был прав. Машкина сказка была не про нас с ней, а про других сестер-близняшек, тех, что были связаны с графской усадьбой и Тихим озером. Стоило мне это осознать, и пазл сложился сам собой. Запросив подшивку безымянной газеты за период работы Озерного, я выяснила, что в ту ночь, когда Леся на меня напала, случилось еще одно несчастье. В озере утонула некая Олеся Острова, жившая с семьей в старинном особняке неподалеку от графской усадьбы. Я начала искать информацию о покойнице, и ее оказалось неожиданно много, ведь Леся была весьма знаменитой в наших краях певицей, совсем как ее близняшка Юля, с которой они выступали дуэтом. А потом случилось несчастье. Леся утонула, а Юля отказалась выступать одна, разбив сердца многочисленным поклонникам. Вместо этого она выбрала спокойную и размеренную жизнь, стала учить детей игре на фортепиано в местной музыкальной школе и вышла замуж за рыцаря на черном коне. Не сдержавшись, я улыбнулась. «Да, ты права, так все и было. Моя сестра погибла. А я в память о ней отказалась выступать соло». Соня пытливо заглянула мне в глаза. «Вы темный близнец или светлый?» «Светлый». Она недоверчиво сощурилась. «В газетах писали еще кое о чем. Смерть Леси не была несчастным случаем. У нее ноги были обмотаны цепью. Она пыталась вылезти из озера, но зацепилась за корягу на дне и медленно ушла под воду во время прилива. Тогда-то я и появилась под Ивой. Леся не пыталась меня утопить. Она пыталась спастись». «Да, нам говорили, что это было убийство. К сожалению, расследование ни к чему не привело». «Лес», — продолжила Соня, пропуская мои слова мимо ушей. «Она не пыталась меня ни о чем предупредить. Как любой человек на пороге смерти, она пыталась назвать имя своего убийцы. Леся». Вот что она пыталась сказать. «Леся!» В ту ночь утонула не Олеся Острова, а ее сестра, Юля. «Я тебя умоляю, Соня!» — отмахнулась я. «Это лишь догадки. Призрак темного близнеца не станет врать. Вы знаете это, как никто другой. Леся в ту ночь не погибла. Погибла Юля. И погибла она от рук сестры. От ваших рук. С застывшей на губах улыбкой я поглядела на фасад родной школы. Сколько приятных часов я провела в ее стенах. Сколько детей научила ценить музыку. «Ты хочешь знать правду?» — лукаво поинтересовалась я. «Хорошо, будет тебе правда. Я родилась в старинном поместье у Тихого озера. Большое, из серого камня, с башней. Оно было похоже на замок. Мы с Юлей так и называли свой дом — замок. И чувствовали себя принцессами. Даже пели мы, как принцессы из сказок. Нашим пением заслушивались и люди, и животные. Замирали и пялились с восторгом. На нас, таких красивых и талантливых. Таких одинаковых, но в то же время разных. Я, как темный близнец, с рождения видела призраков, но так и не смогла привыкнуть к их ужасающему виду, к их перекошенным лицам и воплям агонии. Я пугалась каждый раз, стоило хоть одному из них появиться неподалеку. Кричала, пряталась, цеплялась за любого, кто находился рядом. Но такой Юля меня боялась. И родители, чтобы сберечь ее нервы, в моменты помешательства меня запирали. В лодочном сарае. У самого озера. Я с горечью усмехнулась. Такие заботливые они были, правда, берегли психику любимой доченьки. А вторая, хоть головой о стены бейся, главное, сестренку видом крови не пугай. Словом, обезвредили они буйную темную дочурку. По крайней мере, они так думали. Но я не собиралась сидеть взаперти, как покорная овечка. Я сразу же сделала подкоп в земляном полу и каждый раз, оказавшись под замком, легко выскальзывала наружу. Правда, соскальзывала я прямо в воду, расцарапывая о корни и камни спину. Но то были мелочи по сравнению с сырым сараем. Домой я по понятным причинам не возвращалась и бродила по окрестностям. Во время очередного побега я повстречала тебя. Взглянув на Соню, я лучезарно улыбнулась. «Почему вы убили сестру?» — мрачно поинтересовалась она. «Ради мужчины?» «Мужчины?» Не сдержавшись, я засмеялась. «По-твоему, я столь поверхностна? Обидно даже». «Месть? Зависть?» — нетерпеливо предположила Соня, на что я лишь отрицательно покачала головой. «Откуп», — нехотя призналась я. Меня до чертиков пугали все эти мертвые бедолаги, бездомными животными, бродившие по земле. Никому не нужные, никем не замеченные. Больше всего на свете я боялась стать одной из них. Но, увы и ах, темному близнецу уготована именно такая участь. И я решила принести Юлю в жертву. Подумала, если она станет неприкаянной душой, то меня оставят в покое. Оставили? Скептически улыбнулась Соня. «Я неопределенно повела плечами. Ну, как тебе сказать?» «Как вы умудрились приковать ее к коряге?» С плохо скрываемым отвращением спросила она. Я вновь засмеялась. Все-таки у Сони сложилось обо мне странное представление. Не приковывала я ее к коряге. Просто заманила в лодочный сарай и... Я махнула рукой у лба, изображая удар веслом. Связала по рукам и ногам и столкнула через подкоп в воду. Видимо, она как-то высвободила руки и доплыла до ивы. Правда, не сильно ей это в итоге помогло. «Ой, да брось!» — отмахнулась я от Сони, в ужасе воззрившейся на меня. «Уж кто-кто, а ты-то должна меня понимать, как никто другой». «С чего это?» — возмутилась она. Я вновь не смогла сдержать улыбки. «Призрак Машки рассказывает истории», передразнила я ее. «Нет никакого призрака Машки, Сонь. Темный близнец — это ты». Бедняжка шарахнулась от меня, как от прокаженной. «Извини, что рушу твою радужную реальность с русалками и единорогами, но злая половинка в вашем тандеме — это ты». «Что за бред?» — процедила сквозь зубы Соня. «Вся наша семья знает наверняка, что темным близнецом была Маша. И еще ребенком она пересказывала нам свои пророческие сны. «А ты уверена, что не разговариваешь во сне?» Невинно поинтересовалась я. Соня ошарашенно захлопала глазами. «Вот-вот». «Но Антон...» — растерянно пролепетала она. «Он ночами слышит голос из камина». «Ох уж эти старинные усадьбы!» Я картинно вздохнула. «С бесконечными лабиринтами дымоходов и вентиляции. Вот уж поистине у таких домов есть уши». Соня упрямо замотала головой. «Не может такого быть. За 18 лет жизни я уж как-нибудь заметила бы, будь я грёбаным медиумом». «Золотце мое, уверяю тебя». Я ласково похлопала Соню по руке. «Ты грёбаный медиум. Я всегда безошибочно распознаю себе подобных. Я еще тогда, 10 лет назад, поняла, кто ты». «Но почему? Почему пропал твой дар?» — подхватила я. «Да бог его знает. Одно могу сказать наверняка. Свой дар ты заблокировала сама. То ли чувством вины, то ли страхом. Хочешь совет? Прими уже, наконец, себя такой, какая ты есть. Это я боялась жмуриков до одури, а ты... Кто знает, может, тебе понравится с ними якшаться?» — усмехнулась я. «Нет, не может быть!» — сопротивлялась Соня. «Боже, какая упертая!» Я со вздохом взглянула на фотографию в моих руках. «Ладно, вот тебе вопрос. Какой была Эля?» «Эля?» — растерялась Соня. «Да, Эля. Внешне. Опиши». «Ну, брюнетка, длинноволосая, смуглая». «Ага», — согласно закивала я. «А Нина? Последнее время уж больно на сестру стала похожа, да?» И, поймав ее растерянный взгляд, констатировала. «Да, девочка моя, ты — темный близнец, никаких сомнений». «При чем тут?» «Так значит, Юлька все-таки стала призраком?» «Видимо, мой план сработал». Соня разочарованно покачала головой. «Вы совсем не жалеете о том, что сделали?» Я пожала плечами. «Сестра — это хорошо, но в жизни каждый сам за себя». «Какие-то животные законы». «Возможно», — согласилась я. «Но опыт подсказывает, что все эти «один за всех» — чушь собачья. В этот мир мы приходим одни, в загробный тоже вступим в одиночестве. И если есть возможность сделать и эту, и ту жизнь сносной, грех такой возможностью не воспользоваться». Я поднялась со скамейки и одернула собравшуюся юбку. «Прощай, мудрая Соня. Вряд ли мы с тобой еще когда-нибудь увидимся». «Юль!» — окликнула она меня привычным именем. «Как бы вы поступили на моем месте, зная о вас правду?» «Я бы оставила все как есть», — честно ответила я. Соня скептически усмехнулась. «Поверь мне, я знаю, о чем говорю», — уверенно добавила я, убирая фото с Нининого 11-го дня рождения в карман пиджака. «Это не твоя история, поэтому просто пройди мимо. Сделай вид, что находишься в блаженном неведении. Так будет лучше для всех». И, развернувшись, я уверенно застучала каблуками по тротуару, торопясь в школу, где меня заждались ученики.